Ты в своем уме? У нас ведь даже внутри страны порядок еще не наведен. Но сколько Стеф не пыталась отговорить обезумевшего короля от войны с третьей по могуществу в мире державой, тот был непреклонен. Молчать! Это идеальный план, который совмещает в себе пользу для государства и мои личные желания. Кто ты вообще такая, чтобы мешать моим завоевательским амбициям? Исора огляделся по сторонам, словно что-то выискивая. Где вообще этот Восточный Союз? Там? Поехали сейчас же! Карету мне! Но держащий его за руку Шура тихонько пробурчала. Информация. И идеальный план обратился прахом. Сора понуро замолчал, вспомнив причину того, почему они так до сих пор и не пришли в нападение. Эта проблема не давала им покоя весь месяц, с самого дня коронации, в которой они объявили войну всем остальным государствам. Видать, как ни крути, пока мы не разберемся с этим, дальше не продвинемся. Вновь наступила тишина. То, что Сора успокоился, было, конечно, хорошо, но и молчание Стеф вынести тоже было трудно. Она попыталась было завести разговор. Сора, а можешь объяснить мне, как ты выиграл сегодня у Блэкджек? Но никто ей не ответил. Стеф обернулась. А? Поводок, за который ее прежде держала Шира, волочился по земле, а сами брат с сестрой куда-то пропали. Меня что, бросили? В ответ она услышала только хихиканье прохожих и завывание холодного ветра. Просто объедение. Сора и Шира сидели в кафе напротив библиотеки в одном из переулков неподалеку от главной улицы Эльки. Пили чай и заедали его пончиками. Ага, они тут стараются разнообразить вкус даже при дефиците продуктов. Но запасов, похоже, надолго не хватит. Пончики они купили с лотка на площади неподалеку от главной улицы, а чай заказали уже в кафе. Но атмосфера тут была не столь приятной, как раньше. И на лице работников явственно читалась тревога. Эти мелочи хорошо демонстрировали, в каком отчаянном положении сейчас находилась Элькия. Насколько было известно Соре, в их родном мире в подобной ситуации уже начинались бы грабежи и беспорядки. Но важнее было другое. Ну, как там у тебя, Шира? Все-таки ничего. Все-таки ничего? Как же так? Ненормальная страна какая-то. Ненормальный тут только ты! Прокричала возникшая будто бы ниоткуда Стеф в собачьем костюме. «Ой, Стеф, ну где ты пропадала? Мы тебя искали!» «Не ойкай мне тут!» «Вы что, вправду обо мне забыли?» «Оставили меня одну посреди толпы в ошейнике, в костюме собаки, даже не смеха ради!» «А просто потому, что забыли обо мне?» Воскликнула Стеф и со слезами на глазах бросилась Сори в ноги. «Умоляю, дай разок, врезать тебе по роже!» Хоть один единственный раз в жизни. Ну, Шира сманила аппетитный запах, и она свернула сюда. А я ее одну отпустить, конечно же, не мог. Я-то думал, что она держит поводок. А как спохватился, тебя уже не было. Прости, Стеф. Сидеть. Скомандовала Шира с набитым ртом, указав пальцем на пол. Ну да, Шира ведь тоже не специально. Прости. Как я, интересно, могу поверить в искренность ваших извинений, если вы мне при этом даете команду сидеть? Возмутилась Стеф, но покорно уселась на пол, словно собака. Затем обвиняющая ткнула в Сору пальцем. «Объясняй давай, почему я проиграла, иначе я от тебя не отстану!» Требуешь не отмены приказа, а объяснений?» «Ой, Стеф, тебе что, нравится?» «Конечно, конечно не нравится! Вы что, опять издеваетесь?» Но Сора и Шира не упустили краткий момент ее замешательства. «Ох, а я думал, такое только в Ироге бывает», — с искренним удивлением сказал виновник ее унизительного положения. Никогда еще в своей жизни Стеф так отчаянно не проклинал единого бога за запрет насилия, как сегодня. Заметив, что та уже на грани, Сора наконец смилостивился. «Ладно, ладно, объясню. Все дело в подсчете карт», — сказал он с набитым ртом. «В чем?» «В подсчете карт. Говоря простым языком, придаешь каждой карте числовое значение и высчитываешь общую сумму колоды. Карты с двойки по шестерку – одно очко. Десятки достоинства – минус одно. Семерки по девятку – ноль». «И что дальше?» – недоуменно спросил Стеф. Сора честно ответил. «А то, что можно предугадать, какая карта выпадет следующей». «Что?» Стеф недоверчиво уставился на Сора, словно тут говорил о какой-то магии. Тот продолжал, как ни в чем не бывало. Запоминаешь, какие карты уже выбыли из колоды, и подсчитываешь математически, какая карта, вероятнее всего, придет тебе в руку. А зная, что придет тебе в руку, уже не проиграешь, правильно? Ага. Похоже, для Стеф идея того, что для победы в игре можно использовать математику, была настолько в диковинку, что она даже забыла о том, что ее заставили сидеть на полу как собаку. Она достала записную книжку и стала конспектировать то, что могла понять. Как вдруг кое-что сообразила. Так, стоп. Это же жульничество! Сора холодно возразил ей. Если играть, пользуясь умом и памятью, жульничество, то тогда получается предугадывание следующего хода противника в шахматах. Тоже жульничество? Ну, даже не знаю. Факт того, что в его родном мире подсчет карт действительно считался самым настоящим жульничеством, Сора предусмотрительно скрыл. А вот то, как ты карты перемешивала, вот это уже настоящее жульничество. Ой. Так ты все видел? Сора лишь усмехнулся всем своим видом, как бы говоря, а ты думала, не замечу? Я и сам такое пробовал против сеструхи, хоть и безуспешно, но зато хоть считать было проще. Сказал он и с досадой вздохнул, хотя ту игру он был бы не прочь проиграть. Стеф невольно сменила позу сидеть на лежать. Получается, он заметил, что она жульничала, и воспользовался этим, чтобы выиграть самому. Согласно 10 заповедям, Сори достаточно было просто уличить ее в жульничестве. Но он вместо этого использовал его для победы. Распластавшись на полу, Стеф уже залилась было горькими слезами, и вдруг у нее возникла идея. А что, если действительно сыграть на удачу? Может, хотя бы тогда я смогу победить. Сора, я снова бросаю тебе вызов! Заявила она. Правда, позу она не поменяла, лишь решительно приподняла голову. Зрелище это было весьма жалким, и Сора хотела было сразу отказать ей. Тебе что, утреннего мало было? Какие ставки? Такие же, как и утром. Сделать тебя крутаном! Он тут же согласился, засунув сочувствие куда подальше. Заметано. Братец, ну во что вы играете? Шира, ты думаешь, она сможет придумать игру, в которой я бы ей проиграл? Но ты как раз на это надеешься. Это было очевидно уже любому. Я тоже играю. Мы принимаем вызов вдвоем. Это означало игру против сильнейшего игрока Эмонити, а не одной лишь его половины. Но Стеф это не смутило. В истинной игре на удачу и умение игрока ничего не значит. Если шансы 50 на 50... Если ты проиграешь, то выполнишь одну мою просьбу. К несчастью, Стеф не заметила огонька энтузиазма в глазах внешне бесстрастной Шира. Я не возражаю, а в качестве игры мы будем... И Стеф указала пальцем на угол улицы. Угадывать, кто появится из-за угла, мужчина или женщина? Мгновение подумав, Шира ответила. 10 попыток. Кто больше угадает, тот победил. Ашенте. Согласна, Ашенте! Задорно отозвалась Стеф. Сора лишь сочувственно вздохнул.